Ирвин Шоу. Две недели в другом городе. Могучие слоны обладают качествами, редко встречающимися у людей, а именно целомудрием, сдержанностью, чувством справедливости, уважением к традициям. Когда нарождается молодой месяц, они идут к реке и тщательно моются в ней. Поприветствовав таким образом планету, они возвращаются в леса. Они очень стыдливы и спариваются только под покровом ночи, тайком. Прежде чем вернуться в стадо, они моются в реке. Плиний в изложении Леонардо да Винчи. Глава первая. День был пасмурный, холодный, безветренный. К вечеру следовало ждать дождя. Из нависшей над аэропортом пелены доносился натужный рев невидимых самолетов. В ресторане уже горели огни. Самолет из Нью-Йорка опаздывал. Диктор по-английски и по-французски объявил о 30-минутной задержке рейса Париж-Рим. Обычное предотлетное ожидание неприятных сюрпризов усугублялось непогодой. Свет неоновых ламп придавал болезненный вид лицам раздраженных людей. Многие из присутствовавших в зале жалели о том, что предпочли самолет другим видам транспорта. В углу ресторана, за столиком, украшенным, как и прочие, флажком одной из авиакомпаний, обслуживающих «Орли», мужчина и женщина пили кофе, поглядывая на мальчика и девочку. Дети прилипли к большому окну, выходящему на летное поле. Мужчина был крупным, с худощавым лицом. Его коротко подстриженные темные жесткие волосы, чуть тронутые сединой, заметные лишь вблизи, были зачесаны назад. Над глубоко посаженными голубыми глазами нависали густые брови. Тяжелые набрякшие веки придавали ему облик отрешенного наблюдателя, холодного, бесстрастного зрителя. Движения его были медленными и осторожными, как у человека, рожденного для простора, но вынужденного долгие годы жить в тесноте. Его бледность объяснялась тем, что он всю зиму провел в городе. Похоже, ему с трудом удавалось сохранять маску сдержанности и добродушия. Издали он казался бодрым, здоровым и преуспевающим. Женщине на вид было чуть больше 30. Строгий серый костюм подчеркивал ее фигуру. Короткие черные волосы были уложены в соответствии с требованиями последней моды, крупные серые глаза умело подведены. Она сидела очень прямо, манеры были безукоризненными, каждое движение отточенным, строгим, а голос — свежим, звенящим. Она была француженкой, парижанкой, и это проявлялось во всем. Ее лицо, в котором угадывалась чувственность, свидетельствовало о решительности характера, умении тактично, незаметно управлять окружающими. Дети были хорошо воспитанными, ухоженными. На первый, не слишком пристальный взгляд, семья казалась мечтой рекламного фотографа. Взлетное поле залито солнечным светом, улыбки позирующих говорят о том, как приятно и безопасно путешествовать по воздуху. Но солнце не показывалось над Парижем уже 6 дней. Неоновые светильники в ресторане придавали предметам гнетущие оттенки, и никто сейчас не улыбался. Дети пытались очистить кусочек запотевшего мутного стекла, чтобы очертания самолетов, стоящих на бетонированной площадке перед ангарами и на взлетной полосе, не размывались. «Это виконт», — сказал мальчик, обращаясь к сестренке. «Турбовинтовой». «Вайкаунт», — поправил его отец. «По-английски это звучит так, Чарли». Низкий, проникновенный голос мужчины гармонировал с его внушительной фигурой. «Вайкаунт», — — послушно повторил 5-летний мальчуган. По случаю отъезда отца он был одет в строгий костюм и держался с серьезностью. Женщина улыбнулась. «Не беспокойся, к совершеннолетию он научится не смешивать два языка». Она говорила по-английски бегло, с легким французским акцентом. Мужчина рассеянно улыбнулся ей. Он хотел отправиться в аэропорт один. Он не любил долгих проводов. Но жена пожелала отвезти его на машине, взяв с собой детей. «Они обожают смотреть на самолеты», — сказала она, отстаивая свое предложение. Но мужчина подозревал иное. Она, вероятно, надеялась на то, что в последнюю минуту, глядя на свою семью, он передумает и откажется от путешествия. Или, что запечатлевшаяся в его памяти картина, хорошенькая мать и симпатичные малыши, прижавшиеся к ее юбке, ускорит возвращение мужа. Он допил горький кофе и с нетерпением взглянул на часы. «Ненавижу аэропорты». «Я тоже», — отозвалась женщина. «Иногда. Я люблю встречать». Подавшись вперед, она коснулась его руки. Догадываясь, что его шантажируют, он сжал ее кисть. «Господи», — подумал он, — «что у меня за настроение?» «Я же ненадолго. Скоро вернусь». «Не так уж и скоро», — возразила она. «Не так скоро, как хотелось бы». «Когда я вырасту», — заявил Чарли, — «я буду летать только на авион en réaction». «На реактивных самолетах, Чарли», — автоматически поправил его мужчина. «На реактивных самолетах», — повторил мальчик, не поворачивая головы. «Я должен сдерживать себя», — подумал мужчина. «Он вырастет с сознанием, что я постоянно одергивал его. Он не виноват, что вечно вставляет французские слова». «Я не могу упрекать тебя за то, — сказала жена, — что ты радуешься, убегая из Парижа в такую непогоду». «Вовсе я не радуюсь», — возразил мужчина. «Мне приходится это делать». «Конечно». Он слишком хорошо знал ее, чтобы поверить в искренность этого «конечно». «Речь идет о большой сумме, Элен». «Да, Джек», — согласилась она. «Не люблю я самолеты», — сказала девочка. «Они уносят людей». «Точно», — подтвердил мальчик. «Глупая. Для этого они и существуют». «Не люблю самолеты», — повторила его сестренка. «Это больше, чем мой 4-месячный заработок», — заметил Джек. «Мы наконец-то сможем купить новый автомобиль и съездить зимой в какое-нибудь приличное место». «Конечно». Джек снова отхлебнул кофе и посмотрел на часы. «Жаль только, что необходимость поездки возникла именно сейчас». «Я ему нужен именно сейчас». «Ну, в этом ты разбираешься лучше меня». «Что ты имеешь в виду?» «Ничего особенного. Только то, что ты понимаешь ситуацию лучше меня. Я даже знаком-то с ним лишь по твоим рассказам. Правда...» «Что?» «Правда, если вы такие близкие друзья, как ты утверждаешь...» «Мы были ими?» «Были. Странно, что за все эти годы он ни разу не навестил тебя». «Он впервые в Европе. Я же говорил тебе». «Помню. Но он здесь уже 6 месяцев и потрудился написать тебе лишь неделю назад». «Если я стану все объяснять, мы утонем в дебрях прошлого». «Папа!» — мальчик повернулся лицом к отцу. «Ты когда-нибудь был в горящем самолете?» «Да». «И что произошло потом?» «Огонь потушили». «Тебе повезло». «Да». Мальчик посмотрел на сестренку. «Папа был в горящем самолете и не умер». «Утром звонила Анна», — сказала Элен. «Она сообщила, что Джо огорчен твоим отъездом». Анна была женой Джо Моррисона, начальника Джека. Элен дружила с ней. «На прошлой неделе я предупредил Джо о том, что хочу взять короткий отпуск. Подошла моя очередь. Он не возражал». «Но затем, узнав о предстоящей конференции, он сказал, что ты ему нужен», — заметила Элен. «Анна говорит, он отпустил тебя очень неохотно». «Я обещал приехать в Рим. Там на меня рассчитывают». Джо тоже рассчитывал на тебя. Ну, придется ему обойтись пару недель без меня. Тебе известно, какое значение Джо придает лояльности сотрудников? Спросила Элен. Джек вздохнул. Да, мне это известно. Он переводил людей бог знает куда за менее значительные проступки, напомнила Элен. К следующему сентябрю мы можем оказаться в Анкаре, Ираке или в Вашингтоне. «В Вашингтоне!» — сделанным ужасом произнес Джек. «О, Господи!» «Ты хочешь жить в Вашингтоне?» «Нет», — отозвался Джек. «Когда мне исполнится 18 лет, — заявил мальчик, — я пересеку «le barrière de son». «Звуковой барьер». Здесь и далее примечание переводчика. «Я хочу сказать тебе кое-что», — произнесла Элен. «Ты вовсе не огорчен отлетом. Я наблюдал за тобой последние 3 дня. Ты рад возможности уехать». «Я рад возможности заработать», — поправил жену Джек. «Но дело не только в этом». «Еще я буду рад помочь Дилейни», — добавил Джек, «если окажусь в силах, конечно». «И это еще не все». На красивом лице Элен появилась грусть, смирение и грусть, подумал он. «Ты рад случаю покинуть меня? Нас?» Рукой, обтянутой перчаткой, Элен указала на детей. «Послушай, Элен...» «Не навсегда. Я не то имела в виду. На время. Ради этого ты даже готов ухудшить отношения с Джо Моррисоном». «Я не стану отвечать на это», — устало промолвил он. «Знаешь...» — продолжила она. — Ты не спал со мной уже более 2 недель. Вот почему я не хотел, чтобы кто-то провожал меня в аэропорту. Из-за таких вот разговоров. — Кто-то? — сказала Элен. — Ну, ты. — Прежде, — заговорила она ласково, сдержанно, без осуждения, — в последние 30 минут перед отъездом ты любил меня, когда все чемоданы уже собраны. Ты это помнишь? Да, помню. Мне больше нравится Air France, сказал мальчик. Голубой цвет скорости. Ты еще любишь меня? Негромко спросила Элен, подавшись вперед и заглянув мужу в глаза. Джек посмотрел на нее. Его рассудок признавал, что она очень красива. У Элен были крупные серые глаза, высокие скулы и густые, подстриженные по девичьи черные волосы. Но в этот миг он не любил ее. «Сейчас», — подумал Джек, — «я не люблю никого. Разве что детей. Но это нечто инстинктивное. Хотя нет, не совсем инстинктивное». Из 3 своих детей он любил только этих 2. 2 из 3. Вполне пристойное соотношение. «Конечно, люблю», — ответил Джек. Она чуть заметно улыбнулась, у нее была прелестная, доверчивая улыбка. «Возвращайся с лучшим настроением», — попросила Элен. Диктор по-английски и по-французски пригласил пассажиров, летящих рейсом 804 Париж-Рим, пройти таможенный досмотр. С чувством благодарности Джек оплатил счет, поцеловал детей, жену и направился к стойке. «Желаю хорошо провести время, шери». «Дорогой французский». «Элен ухитрилась произнести это так», — подумал Джек, — «словно меня ждет отпуск». Пройдя досмотр, Джек направился по мокрому бетону к самолету. Пассажиры уже поднимались по трапу, держа в руках посадочные талоны, журналы, пальто, ручную кладь с наклейками авиакомпании. Когда лайнер начал выруливать на взлет, Джек увидел в иллюминатор жену и детей. Стоя возле ресторана, они махали руками, и их яркие пальто оживляли серый фон. Он тоже помахал рукой, затем, откинувшись на спинку кресла, облегченно вздохнул. «Все могло быть гораздо хуже», — подумал Джек, когда самолет начал набирать скорость. «Хотите чаю?» — в голосе стюардессы звучала профессиональная приветливость. «Что у вас за пирожные, моя дорогая?» — спросила старушка, направляющаяся в Дамаск. «С вишневым вареньем», — ответила стюардесса. «Сейчас мы пролетаем над Монбланом», — раздался голос в динамике. «Справа вы можете увидеть вечные снега». «Мне, пожалуйста, одно пирожное и бурбон со льдом», — сказала маленькая старушка. Она сидела слева и не стала подниматься из кресла, чтобы посмотреть на вечные снега. «Славный получится полдник», — добавила она и захихикала. На высоте 25 тысяч футов она была способна на поступок, на который никогда не решилась бы у себя дома, в Портленде, штат Орегон. «А вы что-нибудь хотите, мистер Эндрюс?» Стюардесса улыбнулась, склонив голову в сторону Монблана. «Нет, спасибо», — ответил Джек. Он хотел виски, но когда маленькая старушка попросила бурбон, Джек внезапно испытал отвращение к любой пище, принимаемой в самолете. Джек посмотрел вниз на белую вершину Монблана. Она лежала среди облаков в окружении других, менее высоких пиков. Внизу медленно проплывали Альпы. Вершины, отбрасывающие четкие синие тени, сменяли одна другую, а над ними висело громадное круглое солнце. Казалось, снова наступил ледниковый период. Джек задернул шторку, откинулся назад, вернувшись мыслями к событиям, из-за которых он оказался в этом самолете. Из газет он давно знал о том, что Морис Дилейни находится в Риме. Последние 5-6 лет Джек не получал от него писем. Неделю назад, услышав в телефонной трубке на фоне помех голос Клары, жены Дилейни, звонившей из Рима, Джек удивился. «Морис сейчас не может подойти к аппарату», — сказала Клара, когда закончился обмен первыми, ничего не значащими фразами. «Он все объяснит в письме. Он просит тебя поскорее приехать сюда, Джек. Он говорит, что ты — единственный человек, способный помочь ему. Морис в отчаянии. Здешние люди доводят его до безумия. Он заставил их назначить тебе гонорар в $5000. Это достаточно за 2 недели». Джек рассмеялся. «Почему ты смеешься?» «Не обращай внимания, Клара». «Он очень надеется на тебя, Джек. Что мне сказать ему?» «Я сделаю все от меня зависящее, чтобы приехать. Завтра телеграфирую ответ». На следующий день, договорившись с Моррисоном, Джек послал телеграмму в Рим. В письме, полученном Джеком, Дилейни излагал свою просьбу. Джеку дело показалось незначительным, его легкость не соответствовала вознаграждению в $5000. «Несомненно, это приглашение связано с другими, более важными причинами», — подумал Джек. Однако Дилейни не торопился их раскрывать. Откинувшись с комфортом на спинку кресла в салоне первого класса, билет оплачивала кинокомпания. Джек с наслаждением ощутил, что на 2 недели ему удалось убежать от однообразия своей работы и семейной жизни. Он радовался предстоящей встрече с Дилейни, который в прошлом был его лучшим другом. Джек любил его. «Люблю», — поправил он себя. Работа, связанная с Моррисом, не могла быть скучной и однообразной. Джек расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, задев при этом рукой толстый конверт, торчавший из нагрудного кармана. На его лице появилась гримаса раздражения. «Лучше сделать это сейчас», — решил он. «Время у него не будет свободного времени». Джек вытащил из кармана письмо, которое за последние 2 дня уже прочитал 3 раза. Прежде чем снова взяться за него, он уставился на конверт с адресом, выведенным неестественно красивым почерком его первой жены. «Из 3 жен, — подумал Джек, — 2 доставляют мне хлопоты. 2 из 3. Устойчивое соотношение». Вздохнув, он вынул письмо из конверта и принялся читать. «Дорогой Джек, представляю, как ты удивишься, получив мое письмо после столь продолжительного молчания. Но речь идет о деле, которое касается, или должно касаться, тебя в той же мере, что и меня, поскольку Стив не только мой сын, но и твой тоже. Хотя все эти годы ты не слишком интересовался им. Ты не можешь оставаться совершенно безучастным к тому, как он распоряжается своей жизнью». Дойдя до отмеченного слова, Джек снова вздохнул. Стиль его первой жены не улучшился за прошедшие годы. «Я сделала все зависящее от меня, чтобы повлиять на Стива, и в результате оказалась на грани нервного срыва. Уильям, неизменно более любящий, корректный и терпимый в отношении Стива, чем большинство знакомых мне настоящих отцов, также всячески пытался воздействовать на него. Но Стив с раннего детства проявлял ледяное презрение к Уильяму, и все мои старания изменить его отношения оставались безрезультатными». Джек не без ехидства улыбнулся и продолжил чтение. «После того, как Стив прошлым летом побывал у тебя, он стал отзываться о тебе с большей доброжелательностью или, во всяком случае, с меньшей недоброжелательностью, чем о ком-либо из своих знакомых». Джек снова улыбнулся, на этот раз лукаво. «И мне пришло в голову, что теперь, когда он переживает кризис, возможно, именно ты должен написать сыну и попытаться вправить ему мозги. Я не хочу обременять тебя, но эта задача мне не по силам. Несколько месяцев назад в Чикаго Стив увлекся ужасной девицей по фамилии Маккарти. Недавно он заявил, что собирается жениться на ней. Его пассии 20 лет, она из кошмарной семьи, за душой у нее ни гроша. Как ты уже понял, она ирландка, и, по-видимому, ее родители католики, хотя у нее самой, как и у Стива и его друзей, все связанное с религией вызывает смех. Стив, как тебе известно, полностью зависит в материальном отношении от щедрости Уильяма, не считая тех скромных средств, что ты высылаешь на его обучение и проживание в университетском городке. Я согласна с Уильямом. Он не обязан давать юноше, не являющемуся его сыном, и с 5-летнего возраста, не скрывающему свое неуважение к отчиму, деньги на сожительство с глупой студенткой, которую Стив подцепил на дискотеке». Джека раздражало безудержное многословие его первой жены. Однако мысль, скрывавшаяся за ним, была ему слишком ясна. «Самое страшное — это то, что девчонка принадлежит к числу безответственных либералов, знакомых нам с 30-х годов. Она напичкана провокационными идеями и находится в оппозиции к властям. Она заразила этой дурью Стива и толкает его на исключительно опасные, необдуманные поступки. Он руководитель какой-то группы, требующей запретить испытания водородных бомб. Они собирают подписи под какими-то петициями, вызывая раздражение администрации. До встречи с Маккарти научная карьера Стива двигалась прекрасно. Его собирались после защиты диссертации оставить в университете. Теперь, как я понимаю, руководство стало в нем сомневаться. Старшие коллеги по кафедре уже предупреждали его. Ты можешь догадаться, как он, подстрекаемый своей девицей, отреагировал на эти дружеские советы. Более того, ему, как круглому отличнику, была дана отсрочка от призыва, но теперь он намерен объявить о сознательном отказе от службы в армии. Думаю, ты представляешь, к каким последствиям это приведет. Сейчас ему предстоит сделать решающий выбор. Если Стив женится на этой Маккарти и не откажется от своей идиотской политической активности, он погубит себя. Не знаю, чем ты можешь помочь, но если в твоей душе сохранилось хоть немного любви к сыну и желания видеть его счастливым, ты попытаешься что-то предпринять. Даже такая малость, как твое письмо, может сыграть существенную роль. Я сожалею, что первая весточка от меня, полученная тобой после длительного молчания, оказалась весьма огорчительной, но больше мне неоткуда ждать помощи. Навеки, Джулия». Лист слегка дрожал в руке Джека, которой передавалась вибрация самолета. «Навеки», — подумал он. «Что она имела в виду? Навеки фальшивая? Навеки глупая? Навеки бестолковая? Навеки неестественная? Тогда неудивительно, что Стив не слушает ее». Джек попросил стюардессу принести какую-нибудь подставку. Когда его просьбу исполнили, он приготовился писать письмо сыну. «Дорогой Стив», — начал он и остановился, увидев перед собой узкое, холодное, умное лицо юноши. Прошлым летом сын, красивый, отчужденный, застенчивый, наблюдательный, гостил у Джека и Элен. Для человека, никогда прежде не бывавшего во Франции, он поразительно хорошо говорил по-французски. Стив был со всеми вежлив и, как заметил Джек, мало пил. Он доходчиво разъяснил тему своей научной работы, смутил своим появлением Джека и уехал с двумя чикагскими приятелями в Италию. Атмосфера была напряженной, хотя до конфликта дело не дошло. И когда Стив внезапно сообщил о своем скором отъезде, Джек испытал облегчение. Он понял, что не способен полюбить сына. Надеяться на это было бы глупостью с его стороны. Да и сам Стив держался корректно, но не проявлял к отцу нежности. Он исчез, и у Джека осталось чувство вины, упущенного шанса, разочарование сыном, самим собой, судьбой. И вот, пролетая над заснеженными хребтами, тянущимися посреди Европы, Джек пытался сочинить тактичное доброе письмо, способное оказать воздействие на холодного и застенчивого молодого человека, который, как считала его мать, губил в Чикаго свою жизнь. «Я только что получил от твоей матери письмо, и оно обеспокоило меня. Она волнуется за тебя, и, по-моему, не без оснований. Считаю излишним перечислять тебе все причины, по которым 22-летнему мужчине, не имеющему состояния и только начинающему завоевывать положение в жизни, не следует жениться. Я сам женился рано, и ты лучше, чем кто-либо, знаешь, как плачевно это закончилось. Греки говорят так: только глупый мужчина женится рано, и только глупая женщина выходит замуж поздно. Мой опыт подтверждает правильность, по крайней мере, первой половины этой народной мудрости. На твоем месте я хотя бы дождался конца учебы и получения должности. Брак загубил большее количество молодых людей, чем алкоголь. Если у тебя есть честолюбие, а мне кажется, оно у тебя есть, и если ты прислушаешься к моему совету, когда-нибудь ты поблагодаришь меня за него». Джек поднял голову. Он вдруг почувствовал, что маленькая старушка, сидящая по другую сторону прохода, пристально смотрит на него. Джек улыбнулся ей. Смутившись, старушка тотчас отвернулась к окну. «Твоя мать также пишет, — продолжал Джек, — что ты рискуешь своим будущим, проявляя определенную политическую активность. Возможно, ты считаешь свои взгляды единственно правильными и испытываешь потребность заявить о них. Но ты должен понимать, что для молодого человека, собирающегося в наше время заниматься ядерной физикой, опасно противодействовать политике правительства. Администрация Соединенных Штатов находится в сложном положении. Чиновники из правительства, которые, как тебе известно, щедро финансируют исследования по выбранной тобой теме, зачастую проявляют нервозность и подозрительность. У них отменная память, и они, не колеблясь, окажут давление на организацию, которая собирается принять на работу человека, увлеченного в нелояльности по отношению к властям. Тем более, что речь идет о сложной и неоднозначной проблеме. Тут, как и в вопросе брака, разумнее дождаться того времени, когда ты будешь менее уязвим, и до тех пор воздержаться от совершения поступков, чреватых необратимыми последствиями. Задумайся о практической стороне дела. Принесет ли реальную пользу протест неопытного юноши, или же только приведет к наказанию, которое не замедлит последовать? Вовсе не обязательно, Стив, пренебрегая опасностью, произносить вслух все рождающиеся в твоей голове мысли. Хотя молодежь склонна вести себя подобным образом. Не следует путать тактическую и стратегическую гибкость с покорностью. Правда, в последнее время сдержанность не в чести. Он перечитал написанное. «Новоявленный лорд Честерфилд», — со стыдом подумал Джек. «Я написал слишком много речей для генералов. Если бы я в самом деле любил сына, письмо было бы совсем иным». «Позволь мне объясниться до конца. Я разделяю ужас, который внушает тебе перспектива новых ядерных взрывов и очередной войны. Я понимаю твои чувства и хотел бы, чтобы испытания были прекращены, а опасность войны устранена. Однако, ввиду отсутствия у обеих сторон конструктивных идей, угроза войны существует. Но и в подобной ситуации у человечества имеется шанс выжить. Наша политика не самая совершенная, но есть ли у нас альтернатива? Я причастен к выработке этой политики. Многое в ней меня не устраивает, но все иные предлагаемые варианты еще хуже. Твой сводный брат Чарли выразил мои мысли лучше, чем это делаю я. Когда одноклассник спросил Чарли, чем занимается его отец, он ответил: «Мой папа пытается уберечь мир от новой войны». Джек улыбнулся, вспомнив прижавшегося к запотевшему стеклу худенького мальчика, который сказал: «Мне больше нравится Air France. Голубой цвет скорости». Затем Джек посмотрел на письмо, нахмурился, испытал желание порвать его и пригласить Стива в Рим для настоящего мужского разговора. Это обошлось бы в $1000, и, судя по событиям последнего лета, не принесло бы плодов. Он снова принялся писать. «Мне не нравится это мое письмо. Но взяться за него меня заставило стремление спасти тебя от опасности, которую я вижу более ясно, чем ты. Пожалуйста, воздержись от необдуманных поступков». Поколебавшись, он вывел на листе: «Твой любящий отец», сложил его вчетверо, засунул в конверт и написал адрес. «Еще одна ложь полетит над океаном со скоростью 400 миль в час», — подумал Джек. Спрятав письмо в карман, он откинулся на спинку кресла с сознанием того, что неприятный долг, хоть и не лучшим образом, но все же исполнен. Прикрыв глаза, он попытался уснуть, отключившись от всех волнений и нервотрепки последних месяцев, завершившимися упреками Элен и недовольством Джо Моррисона по поводу отъезда Джека в Рим. «Забудь обо всем», — приказал он себе, стараясь освободиться от проблем, засевших в голове. «Да пусть он пошлет меня в Вашингтон, Монголию или Антарктиду. Плевать на все. Пусть мой сын женится на бородатой циркачке или сбежит в Россию с последними секретами химического оружия. Пусть я не буду спать с женой до конца этого века. Мне все, абсолютно все безразлично». Наконец он задремал, погрузившись в тревожный сон современного путешественника. Маленькая старушка уставилась поверх бокала с бурбоном на спящего человека. С момента посадки на самолет в Орли она то и дело украдкой поглядывала на него. «Кто этот джентльмен, моя дорогая?» — прошептала старушка, схватив за руку шедшую вдоль прохода стюардессу. «Я его где-то уже видела». «Его фамилия Эндрюс, миссис Уиллоуби», — ответила стюардесса. «Он летит в Рим». Старушка посмотрела на лицо спящего мужчины, покачала головой. «Точно знаю, что где-то его уже видела, но где именно, не припомню. Вы уверены, что это мистер Эндрюс?» «Да, миссис Уиллоуби». Стюардесса вежливо улыбнулась. «Руки у него грубоваты», — произнесла старушка, — «а лицо доброе, благородное. Я еще вспомню. Это кто-то из далекого прошлого». «Конечно, вспомните», — сказала стюардесса и подумала. «Слава богу, я схожу в Стамбуле». «Вы, несомненно, слишком молоды, чтобы вспомнить, кто он». Стюардесса с подушечкой в руках направилась вперед, а миссис Уиллоуби отхлебнула бурбон, глядя на сильные руки и благородное лицо мужчины, сидящего в кресле справа от входа. Джек спал беспокойно, периодически поворачивая голову из стороны в сторону. Миссис Уиллоуби наблюдала за крупным человеком с массивной головой, по слегка отвисшей левой щеке которого От виска с тронутыми сединой темными волосами к подбородку тянулся шрам. «Ему лет 37-38», — решила миссис Уиллоуби. Она совершила типичную для пожилых людей ошибку, уменьшив настоящий возраст Джека. Ей нравилось, что он высок и широкоплеч. Она любила встречать за границей рослых американцев. Она одобрила его строгий серый костюм, сидевший на нем с той свободой, из-за которой европейцы считают американцев нацией, не умеющей одеваться. Но старушке никак не удавалось вспомнить, где она видела своего соседа. Какая-то другая фамилия, не Эндрюс, вертелась на кончике ее языка. Провал в памяти вызывал у миссис Уиллоуби чувство тревоги. Она показалась себе очень старой. Проснувшись, Джек раздвинул шторки и увидел, что самолет теряет высоту неподалеку от Рима. Отвернувшись от окна, он заметил, что маленькая старушка разглядывает его, сморщив лоб. «У нее такой вид», — подумал Джек, застегивая ремень. «Будто я во сне произносил непристойности». Взлетно-посадочные полосы, умытые дождем, блестели в надвигающихся сумерках. Клочья облаков, подсвеченных последними лучами заходящего малинового солнца, мчались по небу. Самолет лег на правое крыло, и Джек увидел, как опустились закрылки. Он вспомнил свинцовую мглу, висевшую над Парижем, и порадовался тому, что в Риме совсем иная погода. Италия способна поднять настроение и как бы заново открыть человеку прелесть ярких красок, дождя, причудливых облаков. «Каким бы видом транспорта ни прибывал он в эту страну», — подумал Джек.